Глава 16. «Боже, мне такая ересь снилась!» Пробормотала я, когда ощутила, как сильные руки обхватили меня вместе с покрывалом и подняли с кровати. Сон действительно был наполнен каким-то сумбуром. Нечто черно-туманное, угрожающе яростно преследовало сияющую и сверкающую сущность, которая вроде как и не быстро бежала, а просто стремилась сохранить дистанцию. Они вихрем вертелись вокруг меня, притягиваясь, удаляясь, мельтешая, вызывая головокружение, толкая и вовлекая меня в это свое противоборство. Издавали дикие вибрирующие звуки и распространяли вокруг ощущение страдания, гнева, безысходности. А все это Эпха с ее бредом, прямо-таки идеальный генератор кошмаров. Грегордиан хмыкнул, обласкав мою скулу дыханием, и куда-то понес меня. Прохладный воздух, добравшийся до обнаженной кожи, вызвал мурашки и окончательно разбудил. Судя по сероватому свету в окнах, было уже раннее утро. «Куда мы идем?» — спросила я, оглядываясь. «Ко мне», — ответил деспот, толкая ногой двери своих покоев. «А чем плоха та постель? Мне больше нравится видеть тебя в моей. Мне нужен твой аромат в моей спальне». Архонт Грегордиан и его территориальные заморочки. Похоже, я не только привыкла, но и стала получать от них местами удовольствие. Я уткнулась носом в его грудь и вдохнула, насыщая свои легкие и все тело ощущением близости и наслаждаясь терпким запахом погибели для моего разума. «Мне бы в моей твой тоже был бы кстати», — призналась и обнаглела. «Где ты был так долго?» — разбирался. После небольшой паузы ответил Грегордиан. «Решал, стоит ли вообще отвечать? Разобрался?» «Пока нет». Деспот уложил меня на свои простыни и отстранился, чтобы быстро раздеться, а я поежилась от нетронутой прохлады его постели. «Но скоро». «Проблемы?» «Ничего из того, о чем тебе сейчас стоит думать, Эдна». Он опустился сверху, и я охотно приняла его тяжесть, обнимая руками и ногами. «Или когда-либо вообще». «К сожалению, мои мысли — это не то пространство, где ты можешь отдавать приказы». Со вздохом я подставила шею под его ласкающие губы, покоряясь и наслаждаясь. «Даже если ты сам Архонт Грегордиан». «Если ты думаешь, что я чего-то не могу, когда это касается тебя, Эдна, то просто подожди немного, я сумею убедить тебя в обратном». Усмехнувшись мою кожу, деспот потерся сразу всем телом, создавая идеальное давление. «Как всегда, там и так, как мне нужно, чтобы дыхание пересекалось, а в пояснице возникло то самое тянущее сладкое напряжение, которая вынуждает изогнуться в поисках большего. Господи, как же он умудряется вот так двигаться при всем своем массивном сложении? Так, словно в одно мгновение каждый его упругий мощный мускул обращался в идеально льнущую к моему телу жидкость, обхватывающую и проникающую, ласкающую, поглощающую, чтобы обладать целиком. Подожди, потерпи. Прошептала я, вспомнив бредовое бормотание Эпхи, и мои руки, оглаживающего спину и затылок, замерли. «Грегордиан, а как выглядит ваша богиня?» Деспот оперся на локте, отстранившись и подняв по обыкновению бровь, уставился на меня. «Очень своевременный вопрос, не находишь?» Шевельнул он бедрами, напоминая, что уже практически находится во мне, но раздраженным при этом не выглядел, скорее заинтересованным. И я бы сказала, почему-то обрадованным. Но учитывая, что нормально поговорить нам случается нечасто, почему бы и не сейчас? Или я тебя сильно отвлекаю? Отважилась подразнить его я. Грегордиан крутанул бедрами, проезжаясь всей длиной по моей влажности, и ахнула, прикрывая глаза. «Похоже на то, что я отвлечен?» Хмыкнув, спросил он и поцеловал коротко и властно, напоследок прикусив нижнюю губу, но потом чуть отстранился, позволяя мне вспомнить, о чем собственно речь. «Да, ну, богиня одна. Поэтому она способна выглядеть как угодно. Каждая раса, народ, даже вид фейри — это всего лишь одно из ее множества воплощений». «Ага, выходит, все по образу и подобию, а самого образа-то и нет?» Грегордиан покачал головой, глядя с возрастающим любопытством. «Неужели никаких там икон, барельефов, статуй, хоть древних рисунков на стене?» «С чего такой неожиданный интерес, женщина?» Теперь он нахмурился, выглядя слегка сбитым с толку. «Ага, добро пожаловать в мой клуб. Стоит ли мне рассказать ему о странных посещениях Эпхи, или же это было бы ошибкой? Она не говорила мне молчать о своих посещениях, но явно не желала показываться больше никому. Он узнает и найдет. Что-то вроде того бормотала. Ты велел мне обращаться за всем необходимым к тебе. Мне стало интересно, и я хочу информацию. Я ведь почти ни в чем не соврала. А просто пока хотела продержать при себе некие сведения и разобраться. Прямо сейчас? Уже откровенно фыркнул деспот. Да. Откуда мне знать, что завтра или через час у меня будет возможность спросить? Тогда тебе придется заплатить за то, что испортила момент. Рассмеялся Грагордиан и, скатившись, вытянулся на спине рядом, демонстрируя себя во всей столь непреодолимо великолепной для меня наготе и полной боевой готовности. Не нравилось все, как было. Со вздохом пожаловалась, лишившись его тепла. «Это ведь ты хочешь поговорить о религии или архитектуре?» Нахально пожал широкими плечами деспот. «Я, конечно, рад, что ты вдруг проявила интерес хоть к чему-то в моем мире, но, находясь на тебе или в тебе, я предпочитаю иные темы для беседы». «Я просто спросила, есть ли какие-то изображения вашей богини, вовсе не устраивало научно-познавательное изыскание?» «Их нет, Эдна. Еще вопросы?» Грагордиан протянул руку и стал дразнить мой сосок, мягко обводя его и едва задевая вершинку. «У нее есть семья?» Оторвать глаза от того, как его большая рука смотрелась, обхватывая мою грудь, не получалось. То есть да, но это единственное, кого фейри почитают. У нее есть семья. В прежней почти нудной манере ответил деспот, скользнув тыльной стороной ладони по линии моей челюсти и медленно вернувшись опять к мягкому истязанию соска. Но Дану для нас единственная богиня. Ты сейчас издеваешься надо мной? Прерывисто вздохнув, накрыла его кисть своей. Стало только хуже, хотя правильнее будет сказать «лучше». «Я сейчас отвечаю на твои вопросы, а издеваешься надо мной ты, женщина». Вырвавшись из моего захвата, деспот стал выводить замысловатые фигуры на моем животе, спускаясь все ниже и заставляя мышцы трепетать. «А так как я этого очень не люблю и терпение не моя сильная сторона, то задавай еще два и после никаких разговоров, пока мы оба не кончим». «Очень смешно. Как выбрать два вопроса, когда у тебя их миллион два?» Да еще под таким давлением. Слово «давление». Настойчивые пальцы Грагордиана добрались до моего клитора и замерли. «Расскажи мне о семье, Дану». Тепловато попросила я, прикосывая губу от желания толкнуться к его руке. «У нее есть муж. Беленус. Однократное движение, чуть глубже и остановка. И сестра Ану». «А как же мать, отец, ну не знаю, другие родственники?» Сжав внутренние мышцы, я получила вознаграждение в виде резкого ракочущего вздоха. «Наверное, они должны быть, даже у богов, нет?» «Наверное». Голос Грагордиана поменялся от возбуждения и раздражения. «Но наша мифология никак их не упоминает. Я не самый просвещенный в этом плане, но если ты хочешь, я прикажу найти тебе кого-то, кто сможет ответить на все твои вопросы». «Если да, ну как бы богини всего-всего, то Беленус и Ану, а никто». «Не». Коварно ухмыльнулся Грагордиан, стремительно взбираясь на меня снова. «Два вопроса, Эдна, а теперь расплата». «Ладно, не то чтобы я была против заплатить сейчас разок. Или два». «Архонт Грагордиан велел мне найти кого-нибудь, чтобы ответить на твои вопросы по поводу нашего пантеона и сводить в храм Тайхенглифа, Эдна», — сообщил Алёва, едва я проснулась во второй раз. «Но я подумал и решил, что сделаю это сам. Да и поговорить нам не помешает». Я скользнула рукой на вторую половину кровати. Холодная. Видимо, деспот ушел сразу, как только выжил меня досуха. Я ведь не позволю этому задеть меня. Хотя бы потому, что он все же не забыл о том, что я интересовалась, а у него сейчас наверняка есть дела поважнее. Вот уж точно. Я прищурилась в поисках моей одежды. Парочка вопросов у меня имеется, но ваших богов это не касается. Платье нашлось в изножье кровати, хотя сюда я точно попала голышом. «Ну тогда не стесняйся, дорогая, и используй меня по полной». Алёва раскачивался на пятках, стоя у окна. «Не обольщайся, Асрай, ходячий источник информации — это единственная сфера, в которой ты меня интересуешь». Я выбралась из постели и, сделав ему предупреждающий знак, не тащиться за мной, отправилась по утренним срочным нуждам. Но нахальный Асрай меня проигнорировал и все же заявился в купальню, когда я встала под живой душ. Я одарила его гневным взглядом. Он в ответ лишь ухмыльнулся, но потом быстро посерьезнел. «Если у тебя есть вопросы, не касающиеся богини Ика, Эдна, то лучше задай их тут без случайных свидетелей». «О, вопросов у меня предостаточно. Почему эта чертова сука Брит все еще здесь, и почему ты скрыл от Грагордиана, что она хотела меня убить?» Решила я не ходить кругами. А она хотела? С почти настоящим изумлением поднял бровь блондин. У тебя есть доказательства? От возмущения у меня аж дыхание на пару секунд перехватило. Ты был там, ты мое доказательство! Почти прокричала я. Или поддержать меня тебе понятия не позволяют. Не позволяют, огрызнулся мужчина. Потому что я думаю не о сиюминутной мести, как ты, обо всех возможных последствиях. Причем тут месть, она может попытаться сделать это снова, если останется здесь. Ну ладно, хоть какой-то расплаты за собственный страх я тоже хотела. Не сможет, пока ты сохранишь свой статус преграждиане. С момента официального объявления первой фавориткой твоя безопасность и сохранность стали для всех в Тайхенглифе приоритетом. Я вышла из-под воды и после мгновенного высушивания стала одеваться. Ну да, а как же Архонт? Недоверчиво покосилась я на Асрай. Не тупи, женщина. Похоже, что Грегордиан нуждается в чьей-то защите. Хамлу феерийская. Нет, но... Каждый местный житель донесет на нее или любого другого, если заметит что-то подозрительное, затеваемое против тебя. И каждый воин с легкостью и без всяких сожалений прикончит, решись она или кто-то другой выступить против тебя открыто. Так что прекрати мне досаждать этой ерундой. Я ему досаждаю своим нежеланием сдохнуть от руки какой-нибудь расфуфыренной стервы? То-то я в прошлый раз заметила, как Иму и Ката встали стеной на мою защиту. Сжав кулаки, ощетинилась я. И ты прикрыл их. Что-то я прямо в замешательстве. Может, ты и не на команду деспота играешь? Алёва оказался рядом моментально, угрожающе нависая надо мной, испепеляя взглядом. Он поднял руку к моему горлу, будто мечтал удавить ее уже секунду. От чистого бешенства в его ярко-зеленых глазах у меня колени ослабели. Никогда. Слышишь, глупая женщина, никогда не смей сомневаться в том, что я предан Грегордиану. Никогда. Он отступил молниеносно, так и не коснувшись даже пальцем, возвращая себе самообладание, а я, сглотнув, восстановила замершее от испуга дыхание, гнев рассеялся. В конце концов, он мне жизнь спас, а я, похоже, сильно оскорбила его только что. Извини, я ляпнула, не подумав. Выдавила через силу. Тоже мне новость. У тебя такое частенько бывает. Вообще не пойму, зачем вожусь с тобой. Может, если бы тебя не стало, то проблем бы у меня поубавилось. Вот все равно он был гадом, несмотря на проблески хорошего. Я извинилась. И ты так не думаешь на самом деле? Еще как думаю одна. Ты непокорная, вздорная, уязвимая, ревнивая. В общем, проблема в чистом виде. Если бы я не был настолько уверен, что твоя смерть сделает только хуже, то давно бы устроил тебе какой-нибудь несчастный случай. Пытаешься меня обидеть? Ни хрена у тебя не выйдет. Непокорная и вздорная? Уж прости, меня не готовили к роли, к чьей-то вещи, не имеющей даже права на собственную реакцию мнения. Я и так стараюсь приспособиться так быстро и насколько хорошо, как могу. Уязвимая? Черта с два ты заставишь меня чувствовать себя за это виноватой. В мире младших я такой не была. А в ваш не напрашивалась. И я не ревнивая. Еще какая ревнивая. Насмешливо фыркнула Срая, снова с легкостью выводя меня из себя. «Потому и бесишься, Изабрит. Думаешь, она пролезет в постель Грегордиану и подвинет себя?» Желание схватить что-нибудь и задануть по башке этому блондинистому козлу было почти непреодолимым. Вот прямо таким, что аж пальцы скрючило, как судорогой так, что они в ладонь впились. «Хрен она туда пролезет!» — зашипела ему разъяренной коброй. «Он меня хочет. Меня!» Она может изгалеться сколько угодно, но Грегордиан будет на нее как на пустое место смотреть. О, ну наконец-то здравая мысль в твоей голове одна. Тут же изменился в лице Асрай, торжествующе ухмыляясь. А то я уж-то думал, мне придется носом тыкать тебя в очевидное. Я вдохнула, выдохнула, посмотрела в потолок. Ей-богу, я теперь понимаю, почему Грегордиан швыряет Алёву в стену при случае. Будь у меня сила, я бы сама шваркнула его пару раз. Ты, конечно, спас мне жизнь, Алёва, но это не меняет того факта, что ты натуральный, бессердечный мерзавец. Как можно спокойнее сообщила этому засранцу. Спасибо за столь лестную оценку. Чуть поклонился он. А теперь, если позволишь, я поясню ситуацию с Брит, дабы больше к ней не возвращаться. Как думаешь, что сделает Грегордиан, если узнает, что Мона пыталась прикончить тебя до объявления статуса? Надеюсь, выгонит ее. Я вернулась к одежде. Еще разок не подумаешь? Она женщина, не станешь же он причинять ей вред. Пробубнила совершенно в своих словах неуверенная. В адекватном состоянии, может и нет. Но узнав, что мог лишиться тебя, да еще так глупо, плюс воины, которых он сам отобрал, практически вручили тебя брит в подарочной упаковке, он сделал театральную паузу. Море крови и разрушений нам обеспечены. Тебе не кажется, что ты преувеличиваешь? Ты сейчас пытаешься вытянуть из меня что-то еще о том, как важна для Архонта? Женское самолюбие обострилось? Язвительно поддернула Алёва. Я просто добиваюсь ясности. Надеюсь, мне удалось изобразить незаинтересованность, хотя, судя по ехидному взгляду Асраи, нет. Эдна, Архонт разорвал на куски тех хиссов Фирболги раньше, чем хоть одна здравая мысль пробралась в его мозг. И это еще в тот момент, когда он пытался убедить себя и окружающих в том, что ты ничего не значишь для него. А теперь, минимум, все гости вон и не факт, что целиком жесточайшая чистка в рядах воинов. И это в то время, когда и так дерьмо, что ты себе и вообразить не можешь, прет со всех сторон. Нам только истерики в столице по поводу того, что высокородная Мона Асраи понесла наказание за попытку покуситься на голема, и не хватает для полного счастья. Но уязвимого голема, не способного даже защитить себя в прямом столкновении, что все еще и усугубляет. В эту минуту в тоне Алёвы не было и намека на насмешку или несерьезность. И я вдруг ощутила себя вздорной, ничего не понимающей эгоисткой, которая ни черта не видит со своими мелочными по сравнению с остальными обидами и страхами. Но с другой стороны, разве у меня не было для них веских оснований? Ты разве хочешь нести ответственность за всех тех, кто пострадает в результате вспышки его гнева? Я покачала головой. Лично мне наплевать, но прямо сейчас эти осложнения в Тайхенглифе абсолютно ни к чему. Если уж тебе вдруг проснулась кровожадность и мстительность, то считай, что двое безмозглых хисов уже принесены им в жертву и больше никогда не примут неверных решений. Нет у меня никакой кровожадности. В конце концов, я просто хотела бы, чтобы эта стерва убралась и прихватила с собой всех чертовых кадани. Если бы ты мне все нормально объяснил, то ты бы все равно не перестала беситься по поводу брит. Отмахнулся Алёва. Ради богини, ты ведь женщина. И это вместо того, чтобы наслаждаться чувством собственного превосходства и ее поражением при каждой новой с ней встрече. Злорадствовать не в моей натуре. А жаль. Это весьма приятное ощущение, поверь. Тебе стоит как-нибудь попробовать, тем более, что Мона Брит одна лишь из многих, кто явится и попытается продвинуть тебя от Грегордиана. Я, резко обернувшись, уставилась на Асрая, а он кивнул. Именно так. И что, каждая будет пытаться меня прикончить так или иначе? Не обязательно, но возможно. Сказано так, будто это нечто обыденное, не стоящее особого внимания. Умеешь ты вселить оптимизм. Вздохнула я. «Так мы идем в храм? Или еще есть вопросы?» «И раз пошла такая пьянка...» «Есть!» Алёва поднял бровь, предлагая их задать. «Невеста Грегордиана, почему именно она и...» «Стоп!» Рявкнула Алёва так, что я шарахнулась и мгновенно помрачнела. «Ну-ка скажи мне, Эдна, ты ведь не допустила даже на секунду в свою голову мысль, что сможешь занять ее место?» «Что?» Я очень хотела изобразить возмущение или хотя бы пренебрежение, но и сама почувствовала, что лицо и голос отказались сотрудничать. Потому что... Ну, черт! Раньше, наблюдая за деспотом издали, я фантазировала о том, каково быть той женщиной, к которой он возвращается ежедневно, кто обладает правом назвать его своим. И чего уж кривить душой, последние несколько суток подобного рода фантазии посещали меня. Не то чтобы я их не гнала или не осознавала, насколько они далеки от воплощения. Но... Да к хренам! Покажите мне ту, кто сумеет убить в себе первобытное, абсолютно бесконтрольное желание загробастать такого мужчину целиком. Женщинам не свойственно желание застолбить, пометить и присвоить. Да не смешите. Разве что только в том случае, если мужчина просто этого не стоит. Да, меня разрывает от потребности запрыгнуть на него и скалиться на любую посягнувшую. Постоянно. Каждый проклятый раз, когда он появляется в зоне моей видимости. И у меня останавливается дыхание, когда он касается меня. И я хочу навечно прилипнуть к его руке, чтобы никогда не лишаться этого ощущения, когда он вторгается, вынуждая подчиниться его обладанию, желая стать той бездонной водой, в которой он утонет навсегда без возможности на спасение. «Эдна!» — снова рявкнула Алёва. «Я, что могла, кроме как смотреть на него прямо, выдавая себя с потрохами». «Нет, нет, нет!» Алёва выглядел не злым, а скорее уж раздосадованным и огорченным. «Ты даже тени такой мысли не должна допускать, глупая ты женщина. Или это тебя же и разрушит. Уясни четко. Ясно и абсолютно окончательно. Ты никогда не будешь на ее месте. И прежде чем ты надумаешь себе оскорбиться или еще чего бы не пойми, скажу, это твое благо, а не поражение». От его слов я вдруг ощутила себя какой-то совершенно беспомощной, причем окончательно. И от этого стало больно на некоем всеобъемлющем уровне, когда у боли нет очага или источника. Она повсюду. Я не могу себе представить, как делить его с другой. Не удержавшись, пробормотала я. «Женщины!» Алёва в сердцах пнул стул. «Делить, говоришь? Эдна, делить можно только нечто, хоть частично принадлежащее тебе. Архонт Грегордиан не принадлежит ни тебе, ни своей невесте. Это он безраздельно владеет вами обеими, у каждой свое место и предназначение. Выкинь эту опасную чушь из головы сию же минуту и никогда не позволяй ей проявиться там снова. Или я сочту, что проблема от тебя все же больше, чем возможной пользы». «Хватит угрожать мне!» — оскалилась я на него. «Хватит быть идиоткой!» — огрызнулся он в ответ. Мы стояли друг перед другом, с минуту сверля дыры глазами, а потом Алёва опять проделала эту штуку с моментальной трансформацией агрессии в легковесную насмешливость, за которой не прочистить тени истинной мысли. И, как ни странно, я вдруг последовала за ним в этой эмоциональной метаморфозе. Ведь он прав. Хватит быть идиоткой. Я ведь и сама решила жить одним днем. Так что в ад любые несбыточные фантазии, которые неизбежно плодят гнетущие мысли о будущем. «Итак, что тебе рассказать о нашей богине и ее родне, Эдна?» — легкомысленно произнес Алёва, направляясь к выходу. «Расскажи все», —